и шоссейные дороги в Монголии. Автотрасса Москва-Минск 1937-38. Автотрасса Нагаева-Атка-Нера. Постройка Куйбышевской ГЭС. Постройка Нижнетуломской ГЭС близ Мурманска. Постройка Усть-Каменогорской ГЭС. Постройка Балхашского медеплавильного комбината 1934-35. Постройка Соликамского бумкомбината. Постройка Березняковского химкомбината. Постройка Магнитогорского комбината частично. Постройка Кузнецкого комбината частично. Постройка заводов Мартенов. Постройка Московского государственного университета имени Ломоносова 1950-53 частично. Строительство города Комсомольска-на-Амуре. Строительство города Совгавани. Строительство города Магадана. Весь Дальстрой. Строительство города Норильска. Строительство города Дудинки. Строительство города Воркуты. Строительство города Молотовска, Северодвинска с 1935 года. Строительство города Дубны, строительство порта Находки, нефтепровод Сахалин-Материк, постройка почти всех объектов атомной промышленности, добыча радиоактивных элементов, уран и радий под Челябинском, Свердловском, Турой. Работа на разделительных и обогатительных заводах 1945-48. Добыча радия в Ухте. Нефтеобработка на Ухте. Получение тяжелой воды. Угледобыча в бассейнах Печорском, Кузнецком, месторождениях Карагандинском, Сучанском и других. Рудодобыча в Джесказгане, Южной Сибири, Бурят-Монголии, Шории, Хакассии, на Кольском полуострове. Золотодобыча на Колыме, Чукотке, в Якутии, на острове Вайгач, в Майкаине, Баян Аульского района Павлодарской области. Добыча апатитов на Кольском полуострове с 1930-го. Добыча плавикового шпата в Амдерме с 1936-го. Добыча редких металлов, месторождение Сталинское, Акмолинской области, до 50-х годов. Лесозаготовки для экспорта и внутренних нужд страны. Весь европейский русский север и Сибирь. Бесчисленных лесоповальных лагпунктов мы перечислить не в силах. Это половина архипелага. Убедимся с первых же наименований. Лагеря по реке Коин. По реке Уфтюге-Двинской, по реке Нем, притоки Вычегды, высланные немцы. На Вычегде близ Рябова, на Северной Двине близ Черевкова, на Малой Северной Двине близ Арестова. Да возможно ли составить такой список? На каких картах или в чьей памяти сохранились эти тысячи временных лесных лагучастков, разбитых на год, на два, на три, пока не вырубили ближнего лесу, а потом снятых начисто? Да почему только лесозаготовки? А полный список всех островков архипелага, когда-либо бывших над поверхностью, знаменитых, устойчивых по десяткам лет лагерей и кочующих точек вдоль строительства трасс, и могучих отсидочных централов, и лагерных палаточно-жердевых пересылок? И разве взялся бы кто-нибудь нанести на такую карту еще и КПЗ, еще и тюрьмы каждого города, а их там по несколько? Еще и сельхозколонии с их покосными и животноводческими подкомандировками. Еще и мелкие промколонии, как семечки и засыпавшие города. А Москву да Ленинград пришлось бы отдельно крупно вычерчивать. Не забыть лагучасток в полукилометре от Кремля. Начало строительства Дворца Советов. Да в 20-е годы архипелаг был один. А в 50-е совсем другой, совсем на других местах. Как представить движение во времени? Сколько надо карт? А Нероблак или Усть-Вымлак, или Соликамские, или Потьминские лагеря должны быть целой областью заштрихованной. Но кто из нас и те границы обошел? Надеемся мы все же увидеть и такую карту. Погрузка леса на пароходы в Карелии до 1930-го. После призывов английской печати не принимать леса, груженного заключенными, зэков спешно сняли с этих работ и убрали вглубь Карелии. Поставки фронту во время войны, мины, снаряды, упаковка к ним, шитье обмундирования, строительство совхозов Сибири и Казахстана. И даже упуская все 20-е годы и производство домзаков, исправ домов, исправ труд домов, чем занимались? Что изготовляли четверть столетия? 1929-1953, сотни промколоний, без которых нет приличного города в стране. А что вырастили сотни и сотни сельхозколоний? Легче перечислить, чем заключенные никогда не занимались. Изготовлением колбасы и кондитерских изделий. Конец третьей части. Часть четвертая. Душа и колючая проволока. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Первое послание Коринфянам. Глава 15, стих 51. Глава 1. Восхождение. А годы идут. Не частоговоркой, как шутят в лагере, «зима-лето, зима-лето», а протяжная осень, нескончаемая зима, неохотливая весна и только лето короткое. На архипелаге короткое лето. Даже один год, как это долго! Даже в одном году сколько ж времени тебе оставлено думать? Уж 330-то раз в году ты потолчешься на разводе, и в моросящий слякотный дождичек, и в острую вьюгу, и в ядреный неподвижный мороз. Уж 330-то дней ты поворочаешь постылую чужую работу с незанятой головой. И 330 вечеров пожмешься мокрый, озябший на съеме, ожидая, пока конвой соберется с дальних вышек. Да проходка туда, да проходка назад. Да склонясь над 730 мисками баланды, над 730 кашами. Да на вагонке твоей, просыпаясь и засыпая. Ни радио, ни книги не отвлекут тебя, их нет, и слава Богу. И это только один год. А их 10, их 25. А еще когда в больничку сляжешь дистрофиком, вот там тоже хорошее время подумать. Думай, выводи что-то и из беды. Все это бесконечное время ведь не бездеятельны мозг и душа заключенных. Они издали в массе похожи на копошащихся вшей. Но ведь они венец творения, а? Ведь когда-то и в них вдохнута была слабенькая искра Божья. Так что теперь стало с ней? Считалось веками. Для того и дан преступнику срок, чтобы весь этот срок он думал над своим преступлением, терзался, раскаивался и постепенно бы исправлялся. Но угрызений совести не знает архипелаг ГУЛАГ. Из 100 туземцев 5 блатных. Их преступление для них не укор, а доблесть. Они мечтают впредь совершать их еще ловчей и нахальней. Раскаиваться им не в чем. Еще пятеро брали крупно, но не у людей. В наше время крупно взять можно только у государства, которое само-то мотает народные деньги без жалости и без разумения. Так в чем такому типу раскаиваться? Разве в том, что возьми больше и поделись, и остался бы на свободе? А еще у 85 туземцев и вовсе никакого преступления не было. В чем раскаиваться? В том, что думал то, что думал. Впрочем, так задолбят и задурят иного, что раскаивается, какой он испорченный. Вспомним отчаяние Нины Перегуд, что она недостойна Зои Космодемьянской. Или в безвыходном положении сдался в плен. В том, что при немцах поступил на работу вместо того, чтобы подохнуть с голода. Впрочем, так перепутают дозволенное и запрещенное, что иные терзаются. Лучше б я умер, чем зарабатывал этот хлеб. В том, что бесплатно работая в колхозе, взял с поля накормить детей или с завода вынес для того же. Нет, ты не только не раскаиваешься, но чистая совесть, как горное озеро, светит в твоих глазах. И глаза твои, очищенные страданием, безошибочно видят всякую муть в других глазах. Например, безошибочно различают стукачей. Этого видения глазами правды за нами не знает ЧКГБ. Это наше секретное оружие против нее. В этом плашает перед нами ГБ. В нашем почти поголовном сознании невиновности росло главное отличие нас от каторжников Достоевского, от каторжников Якубовича. Там сознание заклятого отщепенства, у нас уверенное понимание, что любого вольного вот так же могут загрести, как и меня, что колючая проволока разделила нас условно. Там у большинства безусловное сознание личной вины, у нас сознание какой-то многомиллионной напасти. А от напасти не пропасти, надо ее пережить. Не в этом ли причина и удивительной редкости лагерных самоубийств? Да, редкости, хотя каждый отсидевший, вероятно, вспомнит случай самоубийства. Но еще больше он вспомнит побегов. Побегов-то было наверняка больше, чем самоубийств. Ревнители социалистического реализма могут меня похвалить. Провожу оптимистическую линию. И членоповреждений было гораздо больше, чем самоубийств. Но это тоже действие жизнелюбивое, простой расчет, пожертвовать частью для спасения целого. Мне даже представляется, что самоубийств в лагере было статистически на 1000 населения меньше, чем на воле. Проверить этого я не могу, конечно. Ну вот, вспоминает Скрипникова, как в 1931 в Медвежьегорске, в женской уборной, повесился мужчина лет 30. И повесился-то в день освобождения. Так может, из отвращения к тогдашней воле? За 2 года перед тем его бросила жена. Но он тогда не повесился. Ну вот, в клубе центральной усадьбы «Буря-полома» повесился конструктор Воронов. Коммунист и партработник Арамович, пересидчик, повесился в 1947-м на чердаке мехзавода в Княжпогосте. В Краслаге в годы войны литовцы, доведенные до полного отчаяния, а главное, всей жизнью своей, неподготовленные к советской жестокости, шли на стрелков, чтобы те их застрелили. В 1949-м в следственной камере во Владимире, Волынском, молодой парень, сотрясенный следствием, уже было повесился, да однокамерник Павло Баранюк его вынул. На Калужской заставе бывший латышский офицер, лежавший в стационаре санчасти, крадучись, стал подниматься по лестнице. Она вела в еще недостроенные пустые этажи. Медсестра Зечка хватилась его и бросилась вдогонку. Она настигла его в открытом балконном проеме шестого этажа. Она вцепилась в его халат, но самоубийца отделился от халата, в одном белье поспешно вступил в пустоту и промелькнул белой молнией на виду у оживленной большой Калужской улицы в солнечный летний день. Немецкая коммунистка Эми, узнав о смерти мужа, вышла из барака на мороз неодетая, простудиться. Англичанин Келли во владимирском тоне виртуозно перерезал вены при открытой двери камеры и надзирателя на пороге. Оружие его было кусочек эмали, отколупнутый от умывальника. Келли припрятал его в ботинке. Ботинок стоял у кровати. Келли спустил с кровати одеяло, прикрыл им ботинок, достал эмаль и под одеялом перерезал вену на руке. Повторяю, еще многие могут рассказать подобные случаи. А все-таки на десятки миллионов сидевших их будет немного. Даже среди этих примеров видно, что большой перевес самоубийств падает на иностранцев, на западников. Для них переход на архипелаг — это удар оглушительнее, чем для нас. Вот они и кончают. И еще на благонамеренных, но не на твердочелюстных. Можно понять, ведь у них в голове все должно смешаться и гудеть не переставая. Как устоишь? Зоя Залесская, польская дворянка, всю жизнь отдавшая делу коммунизма путем службы в советской разведке, наследствие трижды кончала с собой. Вешалась, вынули. Резала вены, помешали. Скакнула на подоконник седьмого этажа, дремавший следователь успел схватить ее за платье. Трижды спасли, чтобы расстрелять.